пропущенная пересадка. М.Ж. Я увидел тебя в метро на маршруте Q в поезде Манхэттен-Бруклин. Я был в футболке, в голубую полоску и бордовых штанах. Ты в винтажной зеленой юбке и топе кремового цвета. Ты зашла на станции Декалб и села напротив. Наши глаза на мгновение встретились. Я немножко влюбился. Так, по-глупому. Когда создаешь в голове полностью вымышленную версию человека, смотришь на нее и влюбляешься. Но я все равно думаю, что это было неспроста. Несколько раз мы смотрели друг на друга и отводили глаза. Я пытался придумать, что тебе сказать. Может, притвориться, что я заблудился, и спросить дорогу? Или сказать что-нибудь о твоих сережках в форме сапожек? Или просто заметить: «Жарко сегодня». Это все казалось таким глупым. В один момент я поймал твой долгий взгляд, и ты сразу же потупила глаза. Затем достала из сумки книгу и стала читать биографию президента Линдона Джонсона. Но я заметил, что ты ни разу не перевернула страницу. Мне нужно было выходить на Юнион Сквер, но я решил остаться, подумав, что на 42-й улице я мог бы пересесть на 7-й маршрут. Но на 42-й улице я опять решил не выходить. Ты, должно быть, тоже пропустила свою станцию, потому что когда мы доехали до самого конца маршрута на 96-й улице, мы оба просто сидели в вагоне и ждали. Я вопросительно посмотрел на тебя, наклонив голову. Ты пожала плечами и подняла перед собой книгу. Ты пропустила свою станцию, потому что отвлеклась. Вот и все. Мы сели на обратный поезд. Вниз по верхнему Ист-Сайду, петляя по среднему Манхэттену, от Таймс-сквер через Геральд-сквер до Юнион-сквер, под Сохо и Чайна-тауном, вверх по мосту обратно в Бруклин, мимо Беркли и Проспект-парка, мимо Флетбуш и Мидвуд и Шипсхед-бэй, до самого Кони-Айленда. И когда мы добрались до Кони-Айленда, я знал, что должен что-то сказать. Но я не сказал ничего. И мы поехали обратно. Из одного конца ветки Q в другой, снова и снова. Мы попадали в толпу пассажиров в час пик и видели, как она редеет. Мы наблюдали, как солнце садится над Манхэттеном, когда пересекали Ист-Ривер. Я ставил себе сроки. Я заговорю с ней до Нью-Йорка. Я заговорю с ней до канала. Но по-прежнему хранил молчание. Долгие месяцы мы сидели в поезде, не говоря ни слова. Мы выживали на пакетиках Skittles, купленных у детей, собирающих деньги для своей баскетбольной команды. Мы слышали, наверное, миллион ансамблей мариачи. Чуть не получили по лицу от сотни тысяч брейкдансеров. Я давал деньги попрошайкам, пока у меня не кончились однодолларовые купюры. Когда поезд поднимался из-под земли, я получал сообщение и голосовую почту. «Где ты? Что случилось? У тебя все в порядке?» Пока мой телефон не сел. Я заговорю с ней к рассвету. Я заговорю с ней ко вторнику. Чем дольше я ждал, тем сложнее становилось. Что я вообще могу сказать тебе сейчас, когда мы проезжаем одну и ту же станцию в сотый раз? Возможно, если бы я мог вернуться во времени к тому первому разу, когда на выходные наш состав перевели с маршрута Q на локальный маршрут R, то я бы сказал: «Как неудобно». Но я не могу сказать это сейчас, правда? После каждого твоего чиха я по несколько дней кусал локти. Почему я не мог сказать «будь здорова»? Этого шажка навстречу хватило бы, чтобы начать разговор. Но вот мы все еще сидим в глупом молчании. Были ночи, когда мы оставались единственными живыми душами в вагоне, а, возможно, и во всем поезде. И даже тогда мне было неловко тебя беспокоить. «Она читает», — думал я, — «она не хочет со мной разговаривать». И все равно были моменты, когда я чувствовал связь между нами. Кто-нибудь кричал что-то безумное об Иисусе, и мы немедленно бросали взгляды друг на друга, чтобы увидеть реакцию. Пара подростков покидала поезд, держась за руки, и мы оба думали: «Первая любовь». 60 лет мы сидели в вагоне, едва притворяясь, что не замечаем друг друга. Я узнал тебя так хорошо, пусть и видел всегда лишь краешком глаза. Я запомнил изгибы твоего тела, очертания твоего лица, ритм твоего дыхания. Однажды я увидел, как ты заплакала, взглянув на газету сидящего рядом пассажира. Мне было интересно, заплакала ли ты из-за чего-то конкретного или из-за общего хода времени, такого незаметного, пока его внезапно не заметишь. Я хотел успокоить тебя, заключить в объятия, заверить, что все будет хорошо. Но это казалось слишком фамильярным. Я сидел, словно приклеенный к своему сиденью. Однажды, в середине дня, ты встала, когда поезд подъезжал к Авеню Джей. Тебе с трудом далась эта простая задача — встать, ведь ты не делала этого уже 60 лет. Держась за поручень, ты подошла к дверям. Там ты немного поколебалась, возможно, ожидая, что я что-то скажу, давая мне один последний шанс остановить тебя. Но вместо того, чтобы излить на тебя целую жизнь, прожитую среди этих несостоявшихся почти что разговоров, я не сказал ничего и только наблюдал, как ты проскользнула между закрывающимися дверьми. Прошло еще несколько станций, прежде чем я понял, что тебя действительно больше нет. Я продолжал ждать, что ты вернешься в вагон метро, сядешь рядом со мной и положишь голову мне на плечо. Ничего не будет сказано, ничего не нужно будет говорить. Когда поезд вернулся на Авеню Джей, я вытянул шею, как только поезд подъехал к станции. Возможно, ты была там, на платформе, все еще ждала меня. Возможно, я увижу тебя, светящуюся от счастья и улыбающуюся. Твои длинные белые волосы будут развиваться на ветру от надвигающегося поезда. Но нет, тебя не было. Я понял, что, скорее всего, больше никогда тебя не увижу. И я подумал, как удивительно, что можно знать человека 60 лет и все же совсем его не знать. Я просидел до Юнион-сквер, там вышел и пересел на ветку Эль.